79. Сейчас, когда твое поражение для меня совершенно очевидно, я тебе наконец скажу о том, о чем никогда не говорил, но все время думал. Я скажу тебе о главном. Я никогда не спорил с тем, что мы все твои слуги. Я тоже твой слуга. Так вот, наша с тобой борьба — это есть битва слуги и господина, то есть, говоря человеческим языком, революция. Люди не понимают, что не просто так жизнь у них происходит, а все они участники этой самой главной революции, в которой я, слуга, хочу сбросить с престола тебя, господина. Большинство людей согласится, что на моей стороне. Это не может не радовать, а огромностью перспектив. Знаешь ли ты, что первым делом совершает слуга, победив господина? Разумеется, тебе это известно. Слуга, победив господина, первым делом разрушает мир, который создали те, кто так долго угнетал слугу. Я долго думал, каким будет мир под моим, а не под твоим началом. Что произойдет, когда я стану полноправным властелином? И теперь понимаю, не будет ничего, потому что я все разрушу. Чтобы уничтожить даже память о тебе, придется уничтожить весь мир, потому что я слуга, а ты господин. Правда, не ясно, чем потом буду заниматься. Но согласись, слуги уничтожают мир, господ, не думая о последствиях. Потом, наверное, мне придется выдумать тебя. Я к тебе привык, и без тебя мне станет очень скучно. Но мир, в котором я тебя придумал, это будет совсем не тот мир, в котором я был твоим слугой. Это будет мой мир. И, судя по твоим нелепым, беспомощным действиям, ты уж извини, скоро возникнет этот новый мир. Скоро слуга победит господина, и начнется новая жизнь.